подгибаю под себя ноги и повисаю в воздухе. На удивление, с активным аспектом это очень удобно. Удобнее, чем на кровати, а энергия сквозь тело течет легче. Не отвлекаешься ни на что. Оставляю немного внимания снаружи. Незачем кому-нибудь видеть лишнее. Ускорение еще сильнее. Вытаскиваю кристалл у фуражира из вещей. Буду его доить, если не хватит своего пси. Спокойно наблюдаю, ускорения хватает, что холодные искры зелья разума тоже появляются в местах конфликта со скоростью, и тоже не дают внедряться в ткани нервов новому зелью. Ну вот, видимо, в этом конфликт и есть. Да плюсом еще токсичные остатки носителя, которые в желудке видятся черным, неприятным цветом, но их прекрасно перерабатывает глиф восстановления, так что на эту часть даже не отвлекаюсь. А вот желание совместить все три проявившихся цвета зелий я транслирую через пси четко. Воли вполне хватает. Магия без воли ожидаемо хорошо реагирует на направляющий вектор. В принципе, это даже не назвать новым опытом. Все это делаю и раньше, просто в меньшем масштабе. Наблюдаю за процессом во всех точках. Некоторое время все искры существуют отдельно, но недолго. Как только вспыхивает место объединения в одном месте, везде по телу идет быстрая цепная реакция, словно наполняюсь желанием что-то делать, куда-то бежать, буквально, горю энергией, т.ц. Вот на такой вариант я не рассчитывал, нужно сбросить излишки, была бы ночь, и можно было бы пользоваться магией, пошел бы на полигон, с другой стороны, а почему нет, открываю глаза, ставлю ноги на пол, забираю амулет невидимости, и аккуратно, на максимуме нового каскада скрыто, но все же стараясь не сталкиваться с магами, бегу по этажу. Мне нужны пара пайков. Строить новые связки все же нужно из чего-то. В ординаторской ожидаемо нахожу нужные мне вещи. Придется взять так, потом верну. Почти бегу на полигон. Только сейчас мне нужна арена. Очень быстро спускаюсь вниз. Ощущение, что люди чуть заморожены, и это даже не от ускорения. Очень двойственное восприятие. Быстро удерживая состояние, прохожу между секторами обзора людей. Каскад буквально сбрасывает даже возможное внимание с моей тушки. Я бегу, и тело действительно сейчас реагирует очень странно, чуть быстрее, чуть резче. Нужно привыкать снова потом, кажется. Обхожу в давилке тренирующихся, а такие уже есть, несмотря на раннее утро. Еще десяток метров и передо мной раскрывается вуаль перехода. Отлично, на арену. Мне нужно много ситуаций, связанных с ловкостью и скоростью. Объявляю на арене. Магии нет, нужно восстанавливаться, так что сейчас нужна тренировка без магии. Возьми копье, раздается голос из-за спины. Оборачиваюсь. Все тот же голем хозяина лабиринта. Запрос я понял. Зелье, где? Даже три одновременно. Ты вроде на идиота не похож. Как ты еще жив? Токсичность уже переработана, а подружить зелье восстановления, разума и скорости у меня есть все шансы. Нужна тяжелая длительная тренировка. ХМ, тебе с этим жить. То, что пока что это никому не удавалось, тебя не смущает. Правильно, правильно. Я уже их подружил. Они уже работают вместе. У меня есть небольшой секретик. Но мне нужно теперь это все пропустить через тело. Только из-за истощения, пользоваться магией я не могу. Парень, удивительно. Ты понимаешь, что тебе повезло? Или ты, осознавая ситуацию, прибежал именно ко мне? Нет, объясни. Меня потряхивает, но пока не сильно. Зелья всегда используют магию. На простецов они не действуют, как бы кому ни хотелось. Когда оно одно, фона достаточно, а в тебе их три. И если ты был с истощением, то как только закончится вложенная магия в состав, ты начал бы жрать свою жизнь. Может быть, не очень заметно, но начал бы. Два зелья я принимал раньше. Месяц уже прошел. А почему ты говоришь, что в тебе их три? Искры последнего зелья пробудили два предыдущих. Сейчас они вроде все нашли равновесие и начали впитываться, становиться мною в полной мере. Магии хватит? Понятия не имею, да тебя так никто не делал. Но внешней магии тебе должно хватить. Интересно, то есть ты видишь структурированную магию? Я подозревал это. Хорошо. Просто следи за поглощением, пропускай через свой источник. У меня же здесь фон очень сильно повышен, чем у тебя в нормальном пространстве. Тут же касты удаются проще, ты же замечал, не так ли? Да, замечал. Делаю глубокий вдох, представляя, как я забираю через источник отовсюду магию, словно пью ее каждым вдохом. В ускорении делать это несложно, можно уделять внимание любому действию, а с учетом свободных кучи точек внимания, я и разговаривать параллельно могу. Ну вот, кивает хозяин лабиринта. Интересный случай. Надеюсь, у тебя все получится. И да, тут ты восстановишься намного-намного быстрее, чем снаружи. Даже непредставимо быстрее. Хм, ладно, задачу я понял. Сейчас под тебя перестрою алгоритмы. Жди, предупрежу. Рассыпается золотистым песком и впитывается в пол арены. Глава 24. Жду. Что ж, включаю незаметность на минимальный уровень. Кто его знает, с чего начнет хозяин лабиринта. А тем же копьем я никогда владеть и не умел. Да и учиться без смысла. Это же годы. Просто сейчас, он прав. Мне нужна нагрузка на ловкость и небольшой буст по расстоянию, раз магией пользоваться мне не стоит. Кручу чуть овальное двухметровое древко копья. Интересно, осматриваю копье. А ведь получается, я с помощью формы древка все время точно знаю, какой стороной лезвия оно повернуто к противнику. Проскользнет ли в щель лад, например, или застрянет между. И обитое тонким железом древко на метр почти от острия тоже важная часть оружия, не перерубит. Пятка уравновешивает немного лезвие. И получается, что этой двухметровой дурой реально можно фехтовать. И даже удобно, если есть навык, конечно. Но у меня такого отродясь не было, и никогда не тренировал. Но интересно, вот ведь я всегда думал, ну если вообще задавался вопросом о Римской империи, что копье – это просто палка с наконечником. А ведь нет, очень даже сложное оружие, весом, кстати, лишь немногим больше недавней сабли. Вряд ли тут больше килограмма. Прокручиваю копье. Угу. Первый пошел. На арену медленно выбирается черепаха. Неожиданно. Иду навстречу зверю. Снимаю незаметность. Все же довольно медлительный зверь. А вот легкое ускорение все же накидываю. Ну просто на всякий случай. Зверь медленный. Очень. Обхожу вокруг. И очень большой. Черепаха действительно около 1,5 метра в высоту. Вот только она меня замечает и полностью прячется под своим костяным домиком. Ага. Костяным, конечно, копье высекает сноп искр из панциря, а не царапину. Кружу вокруг монстрика. Тонкие зазоры показывают, где у него голова, ноги. Но достать их не получится, перекрыты все направления. Интересно, что разум настойчиво дополняет картинку вариантами атаки черепахи. И район головы расцвечивается красным. Странно, безусловно. Прохожу еще круг. Черепаха точно меня видит. И вроде бы, даже отслеживает мои перемещения. По крайней мере, внимание ее я чувствую, а вот сигнатуру, нет, но совсем не удивлен, просто еще один голем, удар головой я почти полностью пропускаю, даже легкое ускорение позволяет только заметить удар, но не успеть нормально среагировать, слишком я расслабляюсь, а зверь именно этого и ожидает, голова животного буквально выстреливает из-под панциря, оказывается длина шеи этой черепахи примерно равна длине тела, и это животное, голову использует именно как оружие. Меня подбрасывает. Падаю на песок арены. Если бы краем глаза не успел заметить быстрое движение, то последствия могли бы быть намного серьезнее. А сейчас прекрасно работали все три усиления. Разум, заранее, ловкость в процессе падения, а выносливость заработала теперь. Кряхтя, поднимаюсь на песке. Черепаха изо всех сил ускоряется ко мне. Но это, конечно, смешно. Бегает она очень медленно. Я успеваю подняться, восстанавливаюсь, поднимаю копье. Все это я успеваю сделать, пока животное бежит в мою сторону. Делаю шаг к черепахе. Монстрик тут же замыкается в своей крепости. Но ничего, я теперь знаю, как тебя оттуда достать. Ускорение. Хожу перед головой. Ноль внимания, фунт презрения. Ничего не происходит. Но это нам и не нужно. Телекинезом подвешиваю 10 песчинок вокруг головы существа и отворачиваюсь. Не знаю, как хозяин лабиринта планировал мое ковыряние этого гада, но песчинки помогают на ура. В ускорении я прекрасно чувствую, что крепость бесшумно открывается и оттуда, медленно-медленно для моего восприятия вырывается голова твари. Прокручиваюсь вокруг себя и одним движением разрубаю тонкой стороной копья появившуюся шею. Уф, несложно. Отшек. Снимаю ускорение. Монстрик на мгновение замирает и рассыпается песком. Отлично. Тренировка на смесь зелий начинается. Отхожу к центру арены. Это будет длинный день. Благо пси у меня, на всякий случай много. Кристаллов уражира с собой. Так что развлекаюсь. День действительно выдается нелегким. Но в то же время есть и перерывы. Ты пользуешься своим талантом. Появляется сзади меня голем хозяина лабиринта. Ну нравится ему, видимо, со спины пугать магов. Ну... Кому показывается, конечно, меня врасплох пока ни разу не застал, сигнатура-то, пусть и слабая, При внимании хозяина у голема появляется. Я телекинезом точу целый второй рацион. Больше не осталось. Так что этот отдых, скорее всего, последний. Дальше уже можно задумываться о выходе. Нахожусь тут, по внутренним часам, уже третий или четвертый день, восстановиться успеваю. Магия вполне обычным образом чувствуется в теле. Но все равно, тренироваться и тренироваться, пока не устану. А это, пока есть магия, и строительный материал в виде рационов, похоже, произойдет не скоро. Выносливость в паре с глифом восстановления совершает чудеса. Даже жаль, что в прошлый раз я не додумался до подобных тренировок. С другой стороны, в прошлый раз я бы их таких и не вынес. Ем рационы с первого раза, телекинезом. А что, ну кому хозяин об этом может рассказать? Кошкину, так он знает. А телекинезом очень даже удобно. Да и остальные нужные вещи, вроде очистки и заточки копья, очистки одежды или отдыха, проделываю с помощью него же. А вот бои. Да, в бою стараюсь работать именно с помощью этой связки, разума, ловкости и выносливости. Я же здесь именно с целью, чтобы это все интегрировалось идеально. И да, зелье силы пить уже не буду. Это становится очевидным почти сразу. Слишком будут велики накладки на эластичность и скорость реакции мышц. Оно того вообще не стоит. Все три оттенка зелий почти теряют интенсивность. Они, в принципе, и так уже интегрировались, но без подобных тренировок объединение бы не произошло. А ведь в какой-то момент это резко поднимает мои возможности. Разум начинает просчитывать варианты четче и выдавать прогнозы более полно. И именно так, как я привык сильно раньше, буквально одной ступенью, сразу, видимо, накопились мои ожидания. Выносливость прекрасно интегрировалась даже не с ловкостью, с ней тоже, но в меньшей степени, а скорее с тем состоянием, что дает глиф восстановления. Это странно, но теперь предел выносливости – это предел энергии в теле, а у меня их две, и обе практически бесконечны. Если учитывать поле, конечно, а ловкость – хм, думаю, я бы теперь мог посоревноваться с Тарзаном в его лесу. Причем он там мог жить годами, а меня бы туда просто забросило бы. И это не преувеличение, один из боев на арене был как раз с человекоподобными обезьянами, во внезапно выросшем лесу. Думаю, хозяину лабиринта просто стало интересно. Ты в бою пользуешься вот этим своим талантом, кивает голем на кусок плотной еды, летящий ко рту сама собой, ну почти. Нет, в бою не пользуюсь, у меня же цель совсем другая, ты знаешь. Пожимаю плечами, угрозы не чувствую, так что прикрываю веку на минуту. Спать не хочу, но вот глазам отдых даю. А тебе зачем? Понимать, что происходит, если получится найти способ, как ты сказал, подружить эти зелья. Ты сейчас без магии стал довольно опасен. Не боец, конечно, умения никакого, но просто неожиданно для врагов быстро или вынослив, непредсказуем. У тебя же нет никакой техники работы с копьем, но пользуешься ты им вполне привычно. Может тебе учителя создать? Нет, нет. Открещиваюсь я от еще одной ненужной траты времени. Зачем мне? Я ж маг, а не боец. Копье это так, временное решение. Со временем, ты знаешь, у тебя еще и дня не прошло. Здесь все быстрее. Знаю, но не поменяю мнения. У меня достаточно оружия, которое никто отнять не может, чтобы еще на себя копье навешивать. Я могу мечника предложить, или саблиста, у меня много кто есть. Нет, извини, эти мне тоже без надобности. Я постараюсь на дуэли не подставляться больше. А если и да, то скорость и ловкость уже точно выручит. Я сильно изменился. Жаль, показательно расстраивается голем. У меня много, чего остается невостребованным. А я даже предложить без запроса не могу. Кажется, это намек. Только вот таким способом, рассказывая о бесполезных для занимающегося предложениях. Ну точно, намек. Видимо, ограничения у хозяина приличные, а что-то он сделать хочет. В вопросе всегда есть половина ответа. Киваю головой голему. Как только я часть вопроса буду знать, или хотя бы предполагать, я приду. Голем кивает, и судя по гримасе на его лице, довольно кивает. Это хозяин лабиринта примерно и хочет услышать. К тебе гость, Кошкин, конечно же. Да, отчетливо пожимает плечами. А ты кого-то здесь еще ожидаешь увидеть? Хмыкаю. Голем рассыпается песком, а на его месте из ниоткуда появляется Кошкин. Каждый раз меня этот процесс завораживает. Сколько времени вы тут? Вместо приветствия спрашивает учитель. И вам здравствуйте, Борис Васильевич. Встаю с невидимого гамака, который сам себе организовываю телекинезом. Думаю, дня 4, может 5. Вот только что хозяин лабиринта тут был, обрадовал, что снаружи сутки еще не прошли. Сутки, нет, не прошли. Садится на мгновенно выросший валун из песка Кошкин. А день запросто. Вас пока не ищут, но это дело получаса. Скоро начнут. Ко мне уже приходили. Кому я мог понадобиться? Удивляюсь. Я вроде бы все срочные вопросы решил. Целительские порошки выпил. Вроде, никому нужен быть не должен. В этот раз, администрации, Максим. Вот как, неожиданно. Но полчаса у меня же еще есть. Правильно, полчаса, конечно. Я с удовольствием посмотрю на ваши занятия. Хотя нет, давайте так. Вы ведь восстановились за эти 4 дня? Да, с опаской смотрю на Кошкина. Замечательно. Тогда вот вам моя просьба. Вы выучили не так давно простой конструкт черных ос. Помните? Да, конечно. Пока не применял, так как повода не было совсем. Ничего, ничего, сейчас будет. Прошу вас, пользуйтесь им. Я помню, вы в прошлые разы останавливались на 4 магах, если я не ошибаюсь. Да, ну вот и проверим, как вы прогрессируете. Арена. Громко выдает задание Кошкин. 8 магов 2-го и 3-го уровня обучения, с упором на защиту. Одновременно. Время, не более получаса. Начали. Окутывается песчаным бункером. Я тут же срываюсь с места, так как на мое место уже приземляется стандартный шар огня. ХМ. А это будет интересно. Поле боя мгновенно раскрашивается в цвета векторов нападения. Тут же подсвечиваются безопасные зоны и замедляется время. Быстро прикидываю. А ведь я, кажется, справлюсь даже без защиты, только на ловкости. Удивляюсь. Я действительно изменился за эти дни. Быстро просчитываю шаги и сразу же начинаю готовить осы. Раз упор на защиту, то щиты будут многослойные. Ухмыляюсь. А ведь я могу отработать копьем. Только нужен очень точный расчет. Делаю шаг к первому голему. Подшаг, уход с траектории. Пропустить над собой объемную технику. 2 шага, уход с площади, которая резко становится огненной. Еще шаг, а вот и первый. Осы срываются в полет. Пробивают первый щит. Пробивают второй. И в ту же секунду в зазор влетает кончик копья. Легкое движение, и первый голем рассыпается песком. Уход, кувырок в безопасную зону, еще подшаг. Осы, удар копья, минус второй. С третьего становится еще проще. Опасных зон, таких, которые мне хотя бы теоретически могли бы перекрыть путь, не остается вообще. Так что с остальной пятеркой я разбираюсь еще легче. Нет, все-таки изменился сильно. Какие полчаса? Весь бой занимает 5 минут, и это немного озадачивает. Очень неплохо, довольно говорит Кошкин, после смерти последнего голема. Немного на публику, но неплохо. Скорость формирования конструкта отличная. Рад, что он вам понравился. Подходит ко мне. Максим, вопрос. А император действительно собирается посетить лицей? Аппа. А вот откуда подобные слухи? У меня интересуется Жанна Аркадьевна. Очень по секрету, и постоянно оглядываясь. Скорее, как у того, кто почему-то может этот слух подтвердить. А из связанных со мной людей, императора видели только вы. Так что цепочка простая. Я не могу сказать. Спокойно отвечаю я. Но могу дать совет. Вот сами и дадите. Мне это не особо важно, ученик. Я свой ответ получил. Пойдемте. Глава 25. Борис, зачем? Жанна Аркадьевна Коршунова красными глазами смотрит на нас с Кошкиным. Мы как раз заходим в... Теперь уже ее ректорский кабинет. Красные глаза объясняются легко. Глава лицея, похоже, не спит 2-е сутки. Вот как мы вернулись, так и не спит. А может еще раньше, не знаю. Но если ей кто-то намекнул, а куча бумаг такая весь день, то женщине можно только посочувствовать. Жанна Аркадьевна, я на ваш вопрос ответить не могу, не знаю. Вот вам лицеист, его пытайте, а я исчезаю. Почтовики через полчаса отправляются. Постараюсь к ним успеть. Вы же 2 дня спокойно обойдетесь без моего общества, правда? Ну да, там у него боевой маг 1 осталась. И настроение задержки Кошкина ей тоже не добавляют, наверное. Но это просто догадки, не более того. Усмехаюсь про себя. Коршунова со вздохом кивает. Потом обращается ко мне. Максим, у меня конфиденциальный вопрос. Простите. Конечно, киваю ректору. Ректор кидает взгляд на Кошкина. Но, видимо, решает, что уже такой вопрос задавала, так что ничего страшного. Мне дали понять, что, возможно, на бал солнцестояния в городке можно ожидать 1 важную фигуру. Вы можете это прокомментировать, Рысев? Нет, мне запретили. Абсолютно прозрачно намекаю я, но я бы на вашем месте озаботился бы разным, на всякий случай, конечно. Запретили, говорите, кивает ректор. Благодарю вас, Рысев, я приму к сведению, слегка кланяюсь, прощаясь. Мне тут делать вообще нечего. Кошкин тоже откланивается. Идем по лестнице. Возвращаться в больничку я не хочу, так что ночь собираюсь провести в собственных комнатах. У меня же здесь есть резиденция, которой я пользовался раз 5 от силы. Максим, прошу вас не выходить за ворота лицея без сопровождения. Ну вы помните, Борис Васильевич, но ведь команда Ольги в Новгороде сейчас. Ну, вот и не выходите. Я не запрещаю, безусловно, но лучше не надо. Думает пару шагов. Все допуски для самоподготовки я вам сделал, так что пользоваться лицейским оборудованием можете безвозбранно, любым. Туда, намекает на арену Кошкин, ходите все-таки только на ночь. Там и выспаться сможете, если захотите, и никого не обеспокоите здесь. Хорошо, обещать не буду, но постараюсь без веской причины из лицея не выходить. Отлично, и давайте понемногу, я как вернусь из поместья, я вас буду учить принципам понимания магии Анатолия Филофеевича. Они не особо сложные, Максим. Главное, сделать первый шаг. А как сделаете, сразу же остальное станет намного проще. Буду ждать с нетерпением, Борис Васильевич. Все, Ольге передать что? Да нет, пожимаю плечами. Ну привет, наверное. ХМ, так вы далеко не продвинетесь, лицеист, но это ваше дело. Кошкин довольно кивает своей вроде как шутки и уходит. А я вот ненадолго задумываюсь. Эту проблему решать ведь придется. Вот точно. Пусть не обязательно сейчас, но уже в академии обязательно. Качаю головой. Ладно, пока идем дальше. Добираюсь до своих комнат абсолютно без приключений. Прохожу в спальню и засыпаю, кажется, еще до того, как опускаюсь на кровать. Усталость разума сложная штука, а у меня ее образовывается ну очень много. Утро начинается странно. Нет, никакой опасности я даже примерно не чувствую. А вот десяток человек в своей гостиной, вполне. И что характерно, все знакомые. Хорошо, хоть в спальню не ломится. Быстро встаю. Пара минут, и я готов выходить. До завтрака еще довольно много времени, так что просто беру посудину с соком и тихо выскальзываю из комнаты. Ха, мог бы со скрытым не морочиться. Ребята пришли не ко мне. В гостиной идет довольно бурное обсуждение совета лицея. Тихо сажусь неподалеку и отключаю скрыт. А я говорю, что нам просто необходимы дополнительные уроки танцев. Причем какие, лучше попытаться узнать у администрации. Не каждый же танец будет в программе. К нам точно приедут из школы целителей и военного лицея. Мы не должны ударить в грязь лицом. У меня половина подписанных двигаются, словно колоду проглотили. Что они делали последние полгода, я не знаю. Черкасский прав, кивает малознакомый мне парень. У нас та же проблема. Несколько танцев мы, конечно, осилим, но нашим нужно больше занятий. Дадианов, мы тебя понимаем и почти даже поддерживаем, усмехается Олег Васильчиков. Но вопрос вы, по которому мы здесь собрались, уже затоптали. Как будем оплачивать дополнительные уроки? В какой пропорции? В нашей группе никто в дополнительных уроках не нуждается. Мы бы не отказались, безусловно. Но мои, как ты говоришь, в грязь лицом не ударит. А стоить перед балом учитель танцев будет прилично. В городке своего нет. То есть его или ее нужно выписывать. И нужно не одного, а минимум 3-4 человек. Нас слишком много, и все с разным уровнем мастерства. Так что, считайте, день пройдет. Плюс срочность. Думаю, общая стоимость с переездом может и за пару сотен золотых скакнуть. Это всего по 15-20 золотых с каждой группы. Олег, у вас они точно есть, даже на развлечения. Безусловно, черкасский, безусловно есть. Но, как я уже говорил, вопрос в пропорциях. В нашей группе объединение меньше всех магов, а вы предлагаете плату с группы. Тем более, как опять же я говорил, нам услуги такого учителя не нужны. Так, понятно, обсуждают бюджет. Тихо встаю, набираю вкусняшек. До завтрака еще полчаса минимум. Неожиданно становится интересно. Как-то по-домашнему, что ли. Сажусь слушать, но меня замечают. Максим Рысев. Олег Васильчиков замечает меня первым. Его сестры, так же как и Риты, пока что здесь нет. Ты не в больнице? Все 10 человек, как по команде, поворачиваются ко мне, и обсуждение ненадолго замолкает. Я как раз хотел откусить кусок печенья, вздыхаю и с легким сожалением откладываю. Нет, я вчера оттуда сбежал, усмехаюсь. Приветствую всех собравшихся у меня в гостях, ха, с мешком скрывая смущение, обращается ко мне все тот же Васильчиков. Пока тебя не было, мы очень попросили твоего первака о месте собраний, твоя гостиная ну очень удобно расположена, извини, мы, наверное, не должны были нарушать твое личное пространство, ребята практически все кивают, согласны, значит, хорошо, не должны были, соглашаюсь с ними я, тут не поспоришь, но именно сейчас, я не против, хотя, конечно, новые собрания лучше проводить в другом месте, в дверь забегают Ольга и Рита, мы не опоздали, замечают меня. «Макс, как здорово, ты уже вышел, а Савва сказал, что тебе еще дней пять там лежать, я вполне восстановился, спасибо, смеюсь с девушками, их легкие эмоции хорошо читаются в фоне, и очень радуют, сбежал, вот, это хорошо, Васильчикова сразу же берет меня в оборот, что ты думаешь о наших планах, я думаю, что именно на этом балу никто не захочет оплошать, это важное мероприятие, и если будете нанимать в складчину учителей», то мы участвуем, Рогвалд и Сергей, которые присутствуют здесь тоже, как мои заместители, кивают, деньги мы выделим, вот с самими учителями некоторая проблема, у нас нет знакомых, может только смогу договориться с одним, но я бы не рассчитывал, а в количестве денег, справедливо, чтобы больше оплачивали те, кому будет больше нужно ходить, пожимаю плечами, всего 10-12 дней, составить списки вообще не проблема, посчитать, кто больше пользовался, тоже. Все равно внутри ваших родов это будет внесено в долг лицеиста перед родом. Откладываем, Черкасский предлагает Васильчиковым. Откладываем, соглашаются те, учителей мы найдем. Кстати, определитесь, сколько нам будет нужно. Сегодня после обеда, согласен, начинают говорить все представители по одному. Согласен, следующий вопрос. О, нет, ребят, ретируюсь я к двери. Меня еще пока не выписали официально, увидимся, просто сбегаю, мне это еще предстоит, так что навешивать на себя лишнюю ответственность сильно заранее даже не хочется, выхожу из своих комнат, Макс, подожди, за мной из дверей выскальзывает Рита Сабурова, привет, Рит, радуюсь девушке, я в библиотеку до завтрака, хочешь прогуляться, конечно, Макс, это так романтично, улыбается девушка, романтично, библиотека, ну и хорошо. Пусть, да и Сабурова скорее смеется, чем всерьез, судя по фону. Вокруг нашего лицея в Новгороде какие-то шевеления, ты ничего об этом не знаешь, задает внезапно довольно неромантичный вопрос. Усмехаюсь, немного, Рит, и ничем делиться не могу. Ну согласись, кто я, а кто твои родственники, кто знает больше. Это да, ты прав, извини, чуть прикусывает губу девушка, просто ты ученик Кошкина. А там целый скандал был с отменой официальной его опалы, да еще, говорят, на его особняк напали, а вот это правда, Рит, Борис Васильевич мне не запрещал говорить, на особняк напали, это правда, я там присутствовал, Кошкин с Клавдией Сергеевной отбились, и знаешь, это было по-настоящему красиво, это с Рыжей да ладно, то есть у них все серьезно, вот интересными тропинками ходят мысли, конечно, да, с ней, и скорее всего, да, серьезно. Ох, какой шикарный или скандаль получится, предвкушающе тянет Рита. А кто еще знает, понятия не имею, пожимаю плечами. Администрация, может, не знаю, а почему скандал, совет им да любовь. Ой, так-то да, машет рукой девушка. Мыслями она уже далеко, но разговор пока поддерживает. Даже трубадуры какую песню сочинят, история же прекрасная. Но это невероятный мезальянс, Кошкины, род-то древний, они с императором в родстве. Правда, дальним, но твой Борис Васильевич всегда эпатировал общество, так что ему как раз простят, но какая новость, Максим, извини, я должна бежать, девушка кидает на меня смущенный взгляд и быстро убегает обратно к моим комнатам, усмехаюсь, интересно звучит, да, еще сотня метров, день добрый, здороваюсь с библиотекаршей, и вам, кивает дама за стойкой, удивительно, но сегодня за стойкой другая служащая, хоть и неуловимо похожая. «Сестры мы», — со смешком говорит дама, — «каждый второй в ступор впадает». «Чего ты хотел, лицеист? Я бы хотел полистать всю возможную литературу по ритуалистике. Более того, по возможности, если ее будет много, оставьте за мной столик, я сегодня весь день у вас тогда проведу. Косвенные упоминания включать, пока не надо, но список мне с ними составьте, пожалуйста, занимайте столик, я посмотрела ваш допуск, его вполне достаточно, так что мой помощник начнет приносить вам книги, ждите». Глава 26. В библиотеке практически прописываюсь на этот день, и, к сожалению, почти безрезультатно. Все, что я предполагал до этого момента про ритуалистику, оказывается не совсем правильным взглядом на эту дисциплину. За этот день, даже с учетом завтрака-обеда, я смог прошерстить почти все основные труды, по которым учатся лицеисты. Тут даже учебников нет, просто труда разной совершенно людей. Но это и ожидалось, все же как предмет, эта дисциплина в лицее обязательной не является. А то, что дают, это скорее ознакомление на всякий случай, чтобы лицеист не убился по незнанию. Не, ну а вдруг встретит семилучевую звезду, начерченную синим огнем с ритуальными фразами по дугам окружности, они же часто встречаются. Нет, странно, мне натаскивают очень много литературы. Я даже не ожидаю, что ее столько есть у нас в библиотеке. Вот только она имеет примерно такую же пользу, как и общие знания об устройстве ядра звезды, например, красиво, захватывающе и совершенно бесполезно. Сразу я этого не понимаю и с энтузиазмом включаюсь в исследование нового для себя мира – ритуалистики. Чтобы уже к обеду понять, что большая часть прочитанных знаний – это переработанные ритуалы обращения к богам. Да и они, далеко не все требуют ритуальных рисунков, а если требуют, то мне это совершенно бесполезно. Ведь в таких ритуалах рисунки – это просто фактически адрес той или иной сущности, куда ты отправляешь запрос или жертву. А вот этого мне совсем не нужно. Мне нужно что-то, что работает без этих МММ, существ. Просто за счет свойств мира, так сказать. Вот еще 4 труда Колпинского. Куда класть? Помощник библиотекаря приносит 4 книги, которые и ворочить то можно с трудом. Силен, что уж тут, вздыхаю. Жестом показываю на стопку еще не разобранного. Там много еще, чуть удивляюсь. А да, усмехается парень. Они тут годами нетронутые лежат. Так, давай нетронутые, так и оставим, нетронутым, быстро гашу энтузиазм помощника. Не будем, так сказать, вгрызаться в анналы, давай пока по верхам. А, задумываюсь, я ведь знаю ритуал, который с большой вероятностью работает без привлечения кого-то непредставимого. Я не чувствовал даже мимолетного внимания, а ведь тот же лес или лабиринт я чувствую. А раз есть один, то должны быть и другие похожие практичные алгоритмы. Но, как оказалось, практически все, что есть в библиотеке, касается только простейших и несложных вещей. И вот такие штуки на грани разных направлений – это за гранью обучения в лицее. Ожидаемо, так-то, все совмещения разного все же больше к академии. Тут чистыми силами учат оперировать, чтоб личинки магов не поубивались. А в библиотеке литература по сложным ритуалам не то чтобы недоступна, нет, ее сюда и не завезли бы, даже если бы был интерес. Это совсем другой пласт знаний. Слушай, ловит меня помощник библиотекаря, после обеда. Может тебе рукописное что принести? У нас есть записи предыдущего преподавателя. А чего ж сразу-то? Гашу всплеск раздражения. Слушай, а спасибо. Принеси, пожалуйста. Но тени намеков я все же получаю, что и позволяет мне понять, уже попробованные на практике зависимости. Размеры круга, вложенная магия, размеры и мощь реципиентов, вот это все довольно важны для всего процесса. И то, что мне в прошлый раз удается завершить ритуал с гвардейцем, отделавшись всего лишь истощением, прямо отличный результат. Непредставимо отличный. Обычно, таких неумелых ритуалистов на утро тихо убирают уборщики, так как от них и скелета может не остаться. И такие вещи описываются. Как раз по таким предупреждениям я и позволяю себе найти хлебные крошки существования практической ритуалистики. Нетрудно догадаться, что ей пользовались военные, причем, не наши. Так что в архивы моя дорога лежит, в архивы. У тайной экспедиции как раз эти документы и есть. Ну хоть понятно, чего искать там, но вообще, шансы на какой-никакой ответ там есть. Тем более тетрадку-то я помню, сравнить надписи, смогу, еще понимать бы, что там написано. От Артема мне все же достаются слишком фрагментарные знания, все-таки, словно он сам не знал, как это все работает, а книгу он вообще скопировал в какой-то богатой библиотеке, да и наниматель у него словно большое солнечное размытое пятно, уверен, что какая-то защита, и ведь ни одного герба, ни одной ниточки к нанимателю. С другой стороны, кабинет, с его воспоминаниями, я узнал бы сразу, хоть парень там и был раза два, судя по воспоминаниям. Хомяк еще этот там, опять же, вряд ли у многих людей подобная штука на столе стоит, да и с ритуальным кругом для ксеносов некоторую ясность я получаю, а прикинув разницу между размером и силой фуражира с охраной и гвардейца, то получаю, в первом приближении, и кривую роста необходимых усилий, чтобы удержать дух матки, например. Боюсь, сейчас, да и вообще в будущем, моих сил для этого будет недостаточно, слишком нелинейная зависимость. Если ее построить по ощущениям и на пяти точках, конечно, результат приличный получается. Но, тут тоже есть нюанс. Матка неповоротлива, так что нет необходимости заливать круг за секунды, а во-вторых, у нас есть накопители. Так что технически, можно в гнезде сидеть хоть неделю, уничтожив, предварительно, конечно, всю охрану, и перекачивать необходимое количество магии. Ну, это утрирую, конечно, но не слишком. В общем, ближе к ужину я понимаю, что срочно нужно отвлечься, иначе мне грозит очередной перегруз информации. Рита, вызываю девушку в переговорник. Можешь говорить, Максим, с тобой, конечно, в любое время. Девушка, думаю, сейчас скорее посмеивается, чем так считает, но некоторая неопределенность сохраняется. Пусть так и будет дальше. У меня появился вопрос небольшой. Можно с тобой проконсультироваться? Конечно, но я настаиваю на личной консультации. Маргарита продолжает посмеиваться, но несколько неуверенно. С радостью развеиваю ее неуверенность. Предлагаю встретиться у артефакторов, в мастерских. Допуск у меня есть. В это время заинтриговал. Через полчаса, да, прекрасное время. Соглашаюсь с девушкой. Отключаюсь. Потираю виски. Жест совершенно ненужный, но все же помогает концентрироваться. Отодвигаю книги. Все, подхожу к служащей библиотеки. Благодарю вас. Можно убирать материалы. Конечно, кивает дама. Надеюсь, вы нашли, что хотели. Вы были очень увлечены. Это радует. В какой-то степени. Покачиваю головой. Общую идею я понял. А вот в частности, подозреваю, наша библиотека мне раскрыть не сможет. По ритуалистике. Никакая не сможет, улыбается дама. Углубленное изучение ритуалов только от учителя к ученику. Это, безусловно, не касается общих ритуалов. Но с ними вы сегодня, наверняка, познакомились. Вы так думаете? Я уверена. Максимум, что вы сможете найти, это дневники. Ритуалисты слишком закрытая группа магов. Знаете почему? Догадываюсь, вздыхаю. Поделитесь, а я вам потом отгадку скажу. Улыбается сестра заведующей библиотекой. Похоже, я чем-то ее зацепил, думаю, потому что ритуалистов у нас мало в империи, вот и не выделились в полноценное направление, близко улыбается, но это результат, а не причина. Хотите правду? Конечно, немного недоумеваю, ритуалисты почти всегда очень слабые маги, поэтому ритуалы могут быть длинными, на много дней, чтобы компенсировать ток магии временем. А куда идут слабые маги в нашей империи? Интересно, куда? Задаю ожидаемый вопрос, а в жрецы, точнее не так, они как раз начинают изучать ритуалистику, и неминуемо подбирают под себя ритуал, а скорее даже не ритуал под себя, а кто-то из богов себе подбирает последователя. Там довольно запутанные отношения, но результат таков на всей территории империи. Большая часть инквизиторов и жрецов, слабые, в прошлом, маги, но они, после инициации, получают заемную силу своего бога. И в общем табели перестают учитываться. Понимаю. Получив силу, которую они жаждут, отказаться от ее использования сложно. Нет, на самом деле понимаю. Но разве все слабые маги идут по такому пути? Тогда инквизиторов должно быть очень много. Нет, конечно, там и способности, и желания самих богов. Не каждому такой способ усиления подойдет. Но и в ритуалисты вообще идет очень немного магов. Слишком высоки требования. Есть способы жить неплохо и при невысоком уровне, при этом не изматывать себя годами учебы, с риском умереть при простейшей ошибке. Спасибо. Благодарю даму. Они на территории империи, а вот там, их как раз было довольно много. До войны 30 лет назад. Сейчас, безусловно, это направление переживает упадок. Так что от учителя к ученику, господин Рысев, благодарю, слегка кланяюсь. Это мне было важно услышать. Ничего, мне нравится ваша тяга к знаниям. Заходите еще. Покидаю библиотеку в смешанных чувствах. Но теряться рано, я еще в архивах не был. Это раз, и язык не опознал. Это два. Ладно, спокойно дохожу до мастерских. Маргарита меня уже там ждет. Я это вижу заранее. Интересно, девушка просто любопытна. или была неподалеку, и ведь не спросишь. «Привет, еще раз, решаю не играть во внезапность. Спокойно появляюсь из-за угла, и тебе», — улыбается Рита. «Рассказывай, что за дело?» «Ага, все-таки любопытство. Рит, я думал про твой цветок-артефакт. Открываю мастерскую своим браслетом. Да, допуск есть. Хочешь забрать?» — удивляется девушка. «Ты что, это же подарок?» «Нет, у меня другой вопрос. Вот смотри, это же сплав серебра, правильно?» Причем ученический. Ну да, слегка кивает Сабурова. Ваат, я уверен, что любой на балу его опознает мгновенно. Конечно, соглашается девушка. Ты к чему ведешь? Ну по идее, у тебя будет дорогое платье, и фактически, бижутерия. Очень дешевый вариант украшения. Не бери в голову, Макс, машет рукой девушка. Я все равно ее надену. Плевать мне, что там кто подумает. Ага, значит, все же, эта идея у тебя есть. Просто она не сильно важная в этих условиях. Конечно, совсем не важная. Макс, это подарок от тебя, и это артефакт, о котором даже не знают. Да еще такая тонкая работа. Ты что, да даже без знания об артефакте, мне завидовать будут. Хорошо, тогда у меня три вопроса, улыбаюсь Сабуровой. Вы же, девушки, любите комплекты украшений, правильно? Беру брусок серебряного сплава и начинаю подавать в него пси и свою магию. Очень. С замиранием дыхания девушка следит за моими руками. За пару десятков секунд брусок начинает плыть и становится похожим на мягкий пластилин. Вот. Тогда расскажи мне, какой комплект подходит к твоему платью, так, чтобы он хорошо подходил и к цветку и артефакту. Это раз. Кроме того, может у тебя есть накопитель небольшого размера. У меня есть небольшая идея под эту тему. Это два. И третий. Подскажи, что носят мужчины-маги. Что надевать из украшений считается приличным. Мне это интересно исключительно в свете ближайшего бала. То есть нужна будет идея, которая бы объединила бы эти вопросы в одно целое. Справишься? Спрашиваешь? Предвкушающе улыбается Сабурова. Глава 27. Итак, Максим, давай сначала поговорим о мужских украшениях. Рита облокачивается на стол артефактора рядом со мной. Это просто проще. Вам носить много чего нельзя, ну или неприемлемо. В общем, смотри, абсолютно нормально считается для мужчины использование комплекта заколки для галстука, украшенных часов и запонок. Поскольку бал магический, и в качестве формы у нас используются браслеты, то для учеников лицея допустимо использовать второй браслет на другую руку. Но, допустимо, это еще не значит стоит. В общем, лучше не надо. Еще, представители родов могут использовать перстни на левую руку. Чаще всего так называемый комплект наследника, перстень с браслетом, но, в принципе, по кольцам можно определить, какой ранг в роду занимает тот или иной молодой человек, а какая градация есть, спрашиваю Сабурову, или все зависит от рода, да нет, градация действительно существует, кольца из магических материалов или золото с вставками из накопителей, характерны для наследников рода. Причем, использовать платину или серебро для прямых наследников считается неприемлемым. Интересно, удивляюсь я. То есть, если вдруг у человека есть серебряное или просто серое кольцо из магического материала, и оно находится на левой руке, то он считается наследником, даже если он не является прямым потомком, скорее всего, да. То есть, скорее всего, он просто наследник, выбранный из неосновной ветки. Возможно, в основной либо еще не родились дети, либо нет наследников с магическим потенциалом, может есть другие какие-то причины. Но если у молодого человека серебряное кольцо и оно магическое на левой руке, то скорее всего он является наследником рода. Но это характерно только для мальчиков. Смеется Рита. Как интересно, вот так походя, я определяю свой статус. Хм, ладно, дальше. Девочкам можно все. Хихикает Сабурова. Ну почти. То есть ситуация с родовыми кольцами совершенно такая же, но мы можем себе позволить носить больше украшений. Некоторые пальцы мы не можем использовать, потому что они говорящие. Но тебе об этом знать не надо, это для девочек. Колечко на безымянный пальчик ты мне сделать можешь? Сабурова как бы безразлично рассматривает свою руку. Знаешь, по кольцам я, кажется, не специалист. Хмыкаю. Давай попробуем пробежаться по остальному комплекту. Ладно, ладно, хихикает Рита. Шучу я, конечно же, про кольца. Знаешь про безымянные, вот и достаточно. Если вдруг будешь делать мне, то на мизинец и на средний палец. Больше трех колец девушек носить не может. А еще одно у меня родовое как раз для приемов. В лицее вроде бы все равны, поэтому родовые почти никто не носит, но у многих они есть. Стараюсь не замечать легкое разочарование в фоне, так-то с чего бы. Хотя, конечно, поход на бал – это заявка. Здесь я, конечно, не подумал. И то, что на посещении бала тогда настаивал мой учитель, оправданием не является. Ладно, вдруг, то есть, это не обязательная часть комплекта. Рита чуть закусывает губу. Похоже, понимает, что она только что проговорилась. Нет, не обязательная. Скорее, даже редкая. Улыбается. На бал обычно надевают либо средний, либо большой комплект. Средняя парюра включает в себя от 5 до 8 предметов. Большая, до 15. Смотрит на меня. Рит, извини, но кольца делать не буду. Просто, как я понял, на кольца завязано очень много информации, а я в ней не ориентируюсь совсем, как ты поняла. И давай остановимся на 5 предметах. Я просто не сделаю столько украшений. Давай, вздыхает Сабурова. Смотри, в средний комплект, если брать стандартный, входит браслет, гребень, ожерелье, подвеска и серьги. Вместо подвески может быть брошь, ну вот как раз твой амулет идеален. Вместо гребня может быть тиара или диадема. А то что, материал совершенно непрестижный тебя никак не смущает? Ну во-первых, этот сплав далеко не непрестижный. Просто потому, что с ним могут работать только маги. А это сразу говорит о цене украшения. Не знал. Удивляюсь я. У нас же вон, в мастерской артефактора брусками лежит. Так не украшения же лежат. Хихикает Сабурова. К этому сплаву не каждого артефактора допускают. Да и не каждый с ним может работать. Рита обходит стол артефактора и подходит к стенке, где хранится куча разных материалов. Что-то ищет, а потом подзывает меня. «Максим, открой вот этот ящик своим браслетом», – показывает Рита на ящик с надписью «1». «Подношу свой браслет». Ящик отщелкивается. Рита открывает дверцу, и я вижу 5 брусков желтого цвета. «Максим, вот это», – показывает пальцем Рита. «Золото для артефакторов. Тут оно не очень чистое, это да, но только потому, что используется для учеников. В мастерской артефактора золото будет чистейшее. Закрывай, пожалуйста, обратно». С помощью своего браслета, конечно же, я закрываю дверцу и прикладываю к ней браслет. Просто, я хотела тебе показать, что доступность у нас в лицее материала, вообще ничего не говорит, о его ценности. То есть вот этот магический сплав, действительно стоит недорого, вроде бы. Но если учесть, что с ним могут работать только маги, а цена работы мага всегда выше, чем любого неодаренного ювелира, то получается совсем другая ситуация. Украшениями из этого материала могут похвастаться очень немногие, а уж артефакты – вообще редкость. При этом для ювелиров он бесполезен, при больших температурах теряет свои свойства. Так что получается, что украшения из этого сплава по престижности очень немного не дотягивают до золотых родовых комплектов. А комплекты я вообще видела редко. Вот так, удивительно. Покачиваю головой. С этой точки зрения – я наноматериалы не смотрел. Да, да, смеется Сабурова. А еще, ты прогулял практически все первые уроки артефакторики. Это же общеизвестно. Не спрашивают на экзаменах, да, но при этом, знакомит всегда. Этот материал мы закупаем. Где-то в Африке, вроде бы. И как делается сплав, никто не знает. Каюсь, каюсь, не посещал. Поддерживаю смех Риты. Продолжаем, улыбается девушка. Смотри, если ты все же будешь делать комплект, то нужно будет сделать под мою прическу диадему. Можно очень тонкую и несложную. Если ты говоришь, что можешь вставить накопители, то я тебе принесу камни. Думаю, что с камнями даже легче, они менее хрупкие. Да, буду. 7 предметов я к балу осилю. Киваю головой. В принципе, моих вложений только фантазия и пси. А то, что это неожиданно дорого ценится, и местные маги не особо хорошо. Насколько я помню, с этим материалом работают, ну и пусть, мне же лучше. Бесплатная реклама на вот таком мероприятии, это хорошо, хоть и не очень своевременно. А артефакты на балу приемлемы, только защитные. Атакующие точно определят и заставят снять. Зато защиту ты можешь использовать какую захочешь. Еще, считается неправильным иметь санирующие амулеты. Твой цветок проходит по краю, и то, только из-за того, что сканирует на мага, а его намерение. Давал бы он чуть больше информации, чем хорошее и плохое отношение, его бы тоже было бы нельзя использовать. Ладно, про это понял. Итого, ну, смотри, у меня брошь, цветок, соответственно растительные мотивы. Я девушка незамужняя, значит листья и бутоны, цветов по минимуму. Цветок, только брошь, ну, может еще ожерелье. Для всех украшений камни я принесу. А тебе? Упирает мне палец в грудь Рита. Ты мальчик, у тебя могут быть только дубовые, лавровые листья. И еще листья ясеня, но это потому, что маг, ты не родовой, так что колец тебе носить не стоит. Про браслет я уже сказала, запонки и булавку для галстука. А, и все, извини, за что, все в порядке, улыбаюсь. Мне меньше работы. Ты ведь серьезно? Еще раз переспрашивает девушка. Это не шутка, да, ты сделаешь мне комплект из неймаля, из чего? На секунду теряюсь. Ну так африканцы называют этот сплав. Так что, Рит, ну какие шутки? Ты же видишь, этот сплав очень хорошо реагирует на меня. Так что, конечно, сделаю. Пока, правда, не знаю, когда, но точно успею до бала. Если получится, покажи мне комплект за пару дней. Может, придется вносить изменения в платье. Постараюсь. Не проблема. Когда тебе принести камни? Рита неожиданно переходит к настойчивым вопросам. Давай сейчас, если хочешь, пожимаю плечами. Правда, я не знаю, где их держать. Я в своих комнатах не часто теперь бываю. У дальней стены ячейки Рита показывает рукой. Выбирай любую свободную и открывай также, браслетом. Она останется за тобой, пока ты не завершишь проект. Тут многие оставляют. Это удобно. Дождись, Максим, пожалуйста. Я быстро. Киваю. Девушка убегает. Беру брусок сплава. Часть его почти мгновенно приобретает вид тонкой веточки, перевитой листьями винограда. Также, сразу получается красивый браслет. Так, а если в его создание вложить мысль, что он должен быть гибким, это же мало чем отличается от волевого создания амулета. Создаю такую же веточку заново, и она остается гибкой. Интересно, а если так, стать тверже алмаза и приобрести режущую кромку в один атом? Представляю себе, что я имею в виду. Создаю небольшой нож. Металл очень тяжело принимает такие свойства. Сильно сопротивляется. Вкачиваю больше пси и магии. Это помогает, но слабо. Сплав принимает форму ножа очень небыстро. Надавливаю волей. Я настаиваю на таких свойствах маленького клинка. Давлю на брусок. Металл медленно вытягивается в небольшой нож. Медленно-медленно, и как только он принимает ту форму, какую я для него хотел, в сплав ухает, наверное, 2/3 всей магии, что я сейчас контролирую. Нож на секунду почти светится и больше не изменяет своих свойств. Я пробую подать туда магию или пси, ничего не происходит. Металл словно закрывается, я только его чувствую. Все, хм, смотрю на лезвие. Пробовать пальцем, немного боязно, хмыкаю. Беру небольшой брусочек дуба и снимаю с него тончайшую стружку. Беру металлический брусок, результат тот же, ножик мягко снимает стружку. Ну что, поздравляю себя. Я только что сделал очень дорогую точилку для карандашей. Хотя, если на хвостовик накинуть тот же дуб, может что интересное и получится. Но это не в этот раз. Иду к дальней стене и забираю под свой проект первый же освободившийся ящик. Нож, туда, пока не до него. Хотя сам процесс открывает для меня довольно интересные перспективы. Чтобы не носить, например, стальные шарики постоянно. Мелочь, а если с температурой разберусь, как сейчас с твердостью, то получу снаряды, про которые точно буду знать, где они. Вот как нож. Я не могу туда запихнуть больше пси. Но вот поднять сам нож внутри закрытого сейфа, могу без проблем, я просто точно знаю, где он. Может и не совсем бесполезная вещь получается. Глава 28. Максим, ты дождался. Спасибо. Маргарита почти бежит практически всю дорогу туда и обратно. Вот смотри. Маргарита открывает принесенную небольшую шкатулку. Высыпает оттуда на стол артефактора 1,5 десятка различных украшений из серебра и, возможно, платины. Это мои детские комплекты. Пальцами слегка касается украшений. Вот кроме этого, и еще вот этого, и вот этого. Они мне очень дороги как память, а вот все остальные можно спокойно ломать и вытаскивать из них камни. Мне они в любом случае уже не подойдут. А когда у меня будут дети, в моде будут другие украшения. Рит, я же не ювелир, ты это понимаешь? Смотрю за небольшую кучку серебра с камнями. Я аккуратно камни отсюда вытащить не смогу. Максим, аккуратно и не надо. Я все прекрасно понимаю, украшения можно спокойно ломать совсем. Это не фигура речи. И даже если ты испортишь камни, ничего страшного в этом нет. И не ломай голову, какие камни куда подойдут. Здесь в принципе топазы, аквамарины, даже сапфиров есть немного. Просто смотри, какие камни к тебе подходят, те и используй. Вообще не задумывайся, сколько это стоит. Не, ну как скажешь, конечно, удивляюсь. Но, вообще, странно. Ты вообще понимаешь, сколько стоит украшение из этого магического сплава? Внимательно смотрит на меня Рита. Ну, в свете тобой сказанного, теперь считаю, что дорого. Даже всего того, что я сейчас высыпала, не хватило бы оплатить и части твоего цветка, который ты мне подарил. И уж тем более, целой средней парюры из неэмаля. Так что последняя вещь, о которой тебе стоит думать, так это о стоимости всех этих вещей. Просто считай, что это лом металла, Максим. Девушка перебирает украшения. Пойдем поужинаем, я задумываюсь. Но мне кажется, сейчас я бы хотел проверить свербящую идею, а не поддерживать чужую иллюзию. Вздыхаю про себя. И откладывать еще одну работу мне тоже не хотелось бы. Нет, Рит, слишком мало времени осталось, и слишком много нужно сделать. Давай в следующий раз, хорошо, обещаешь? Сабурова, кажется, настроена серьезно. И это странно. Она точно ничего не может знать ни обо мне, ни о планах императора. Настойчивость от, считай, второго лица в лицейском рейтинге, причем аккуратная, меня озадачивает. Ладно, подумаю об этом позже. Посмотрим, пожимаю плечами. Я постараюсь. Девушка остается недовольной, но еще сильнее не настаивает. Вот и славно. Остаюсь в мастерской один. Создаю заколку из стилизованных дубовых листьев. Это несложно, в памяти много того, что можно использовать, спасибо Меркатору. Он своими скупками-продажами одно время превращал казарму в выставку искусств. Так что от чего оттолкнуться есть всегда. Туда же к комплекту и запонки. Все это у меня занимает немного времени по-хорошему. Образ есть, металл уже как пластилин. Заколка небольшая, продолговатая. В нее идеально вписывается, только атакующий глиф молнии, но мне на балу он совсем не нужен. Там каждый маг, сам оружие. Так что артефакт стоит делать только тот, на который может не хватить сил, если все пойдет как-нибудь не так. Так что без вариантов, абсолютный щит. И вот эту идею в магической бижутерии, как мне кажется, будет очень неплохо воплотить. Причем, не только для бала. Лучше такую вещь носить все время. Армейские амулеты все же должны, по идее, проигрывать абсолютному щиту. Секунд 40, на моем единственном накопителе мне он дать должен, если что-то пойдет не так даже в случае серьезных проблем, а 40 секунд в моем случае, это вечность.